Через некоторое время мы уже лежали на крыше возле металлического ограждения и разглядывали двор. Я ожидала чего угодно – появления милиции или парней решительного вида, которым не терпелось увидеться с нами, но ничего не происходило. Старушки прогуливались возле второго подъезда, подъехала машина, из которой показалась блондинка, и, кивнув бабулькам, скрылась в доме. Паренек лет 13 гулял с собакой. И никакого намека на затаившихся врагов. Я перевернулась на спину и закрыла глаза, предоставив Павлу возможность и далее наблюдать идиллическую картину позднего летнего вечера. Я думала о подруге, не в силах избавиться от чувства вины. В квартире не было никаких следов борьбы. Как убийца оказался у Ирины дома? Судя по всему, она сама его впустила. Из головы не шел мужчина, с которым Ирина познакомилась накануне. Сегодня она вернулась с работы, пила кофе. Проводил он ее вчера до квартиры или выследил? Если для нее его приход явился неожиданностью, то скорее приятной. Ничего не опасаясь, она позволила ему войти. Кто он? Человек из моей прежней жизни? Серые костюмы в клинике? Они поспешили уничтожить вещественные доказательства моего там пребывания, а заодно избавились от свидетелей. Свидетелей чего? Чем Ирина могла быть для них опасна? Даже если они были твердо убеждены, что она знает то же, что и я. А что я знаю? Ничего. Ни о происходящем, ни о себе самой. Допустим, они думали иначе, но записка в эту версию не укладывается. Ее написал псих, только псих способен убить человека для того, чтобы поинтересоваться, а как тебе это? «Я тебя найду», — пробормотала я, и в этот момент не сомневалась, так и будет. Довольно самонадеянно, потому что логично предположить, убийца на этом не остановится и постарается сам меня найти, а значит, наша встреча весьма вероятна. Вопрос, что я буду делать, когда она произойдет? Сверну ублюдку шею, мрачно подумала я, и, странное дело, вновь не сомневалась, что так оно и будет, а между тем предполагать это было не только самонадеянно, но и попросту глупо. Мысли снова сделали неожиданный скачок. Если смерть Ирины — это прелюдия нашей встречи с ее убийцей, то путь он выбрал непростой даже для законченного психа. Зачем тратить время и силы на мою подругу, когда он мог явиться ко мне и проломить мою голову тупым тяжелым предметом, а я бы до самой своей кончины пребывала в неведении, что кому-то перешла дорогу, и этот кто-то вознамерился меня убить? Может, в этом все дело? Просто проломить мне голову в его планы не входило. Видимо, ему важно, чтобы я поняла, кто он. Хотя, скорее всего, он уверен, что я и так это знаю. Потому и оставил записку. Я думаю об убийце в единственном числе, а между тем путник мне дал понять, что врагов у меня достаточно. И это самая большая загадка. Где и при каких обстоятельствах девица моего возраста могла их приобрести? Разбила кому-то сердце? Или свистнула сбережения, нажитые непосильным трудом? Глупость, конечно, но ничего умнее в голову не приходит. С большой неохотой я открыла глаза. Павел рядом шевельнулся, приподнялся на локте, разглядывая мою физиономию. «Что?» — спросила я хмуро. Он пожал плечами. «Не похоже, что нас кто-то пасет. Тогда, может, не стоит тратить время понапрасну?» Он вновь пожал плечами, достал пистолет и повертел его в руках, как будто недоумевая, что с ним делать. «Опасная игрушка», — заметила я. «Привычная», — криво усмехнулся он. Павел мог не продолжать, его мысли мне были понятны. Страх — вот что терзало его. Страх узнать о себе нечто такое, с чем разум не желает мириться. «Может, не стоит докапываться до истины?» — малодушно подумала я. «Сбежать? Затаиться? Не знать? И каждый миг ожидать появления людей из своего прошлого?» Чепуха. Да и само бегство было весьма проблематичным. Дома в шкатулке у меня лежат деньги, отложенные на предстоящий отпуск. Надолго ли их хватит? А бежать, судя по всему, придется очень далеко. «Идем», — позвал Павел, сунул пистолет за ремень джинсов и прикрыл его рубашкой. Чердак мы покинули беспрепятственно. Машину бросили в двух кварталах от дома, из ближайшего телефона-автомата позвонили в милицию, сообщили о трупе. Звонил Павел. Он был предельно краток. Голос его звучал спокойно, однако оставалось только догадываться, чего ему стоило это спокойствие. А меня так и подмывало вернуться в квартиру Ирины, дождаться приезда милиции и выдать им собственную невероятную историю, благополучно переложив заботы о своей судьбе на чужие плечи. Пусть разбираются. А я буду терпеливо ждать. Вопрос где? Скорее всего, в психушке. Хотя и это сомнительно. Придется еще их убедить, что я действительно ничего о себе не знаю. Они могут предположить, что я просто пудрю им мозги, пытаясь скрыть нечто такое, за что пребывание в палате с решетками на окнах кажется не очень суровым наказанием. И все-таки, не будь рядом Павла, я бы отправилась в милицию. Однако он упрямо не желал соглашаться с тем, что это единственный выход из ситуации. Убийство моей подруги не столько напугало его, что было бы вполне естественно, сколько вызвало замешательство абсолютной бессмысленностью. Он говорил решительно и убежденно, и все равно не мог скрыть растерянности. «Парень изо всех сил старается держать себя в руках», — с тоской подумала я, «а сам понятия не имеет, что нам делать дальше. У меня вовсе не было идей по этому поводу. Оттого к своему дому я подходила без страха, готовая принять любое развитие событий. Если через некоторое время у меня в квартире появится милиция, так тому и быть. А если недруги...» Что ж, может, на этот раз нам повезет больше и удастся узнать, чем мы им так насолили. О том, что последует за этим, я предпочитала не думать. «Где лежат документы?» — спросил Павел. «Я пойду один, а ты...» «Какой в этом смысл?» — усмехнулась я. Он собрался возразить, но вместо этого пожал плечами. «В общем, в мою квартиру мы вошли вместе». Пока я паслась в прихожей, Павел быстро обошел мои 60 квадратных метров и удовлетворенно кивнул, не обнаружив ничего подозрительного. «Возьми документы, деньги и кое-что из одежды, самое необходимое». Может, он думал, что я прихвачу весь свой гардероб? Если так, то я была далека от этого. Паспорт и деньги я сунула в карман джинсов, предпочитая держать их при себе. Достала спортивную сумку, с которой ходила в бассейн, сунула в нее ноутбук и побросала кое-какие вещи, не особенно утруждая себя размышлениями, что из них мне может понадобиться. В разгар сборов я услышала, как Павел с кем-то разговаривает. Должно быть, по телефону. Вряд ли ему пришла охота беседовать с самим собой. Слов я не расслышала, потому что говорил он тихо, но при этом настойчиво и даже нервно. Как будто пытался в чем-то убедить невидимого собеседника, а тот ему возражал. Теряясь в догадках, я покинула спальню. Павел стоял в кухне возле плиты, держа в руках трубку домашнего телефона. Аппарат у меня стоит в прихожей, но Павел почему-то предпочел для беседы кухню. Может, этому была причина, а может, я просто свихнулась и готова вообразить бог знает что. «Все будет хорошо, поверь мне», — услышала я, и в этот момент Павел повернулся, буркнул «пока» и дал отбой. «Я звонил Потапову», — не дожидаясь моего вопроса, пояснил он. «Не хочу, чтобы он беспокоился, если нам придется исчезнуть на длительное время. Ничего объяснять я не стал, просто сообщил, что мы на несколько дней уезжаем к твоим друзьям». «Он поверил? Почему бы и нет? Давно вы с ним перешли на «ты»? За 4 месяца мы успели подружиться». «Хочешь поговорить с ним? Не вижу смысла». «Тебя как будто удивил мой звонок». «Мне и без этого звонка есть чему удивляться». Я вернулась в спальню и взяла сумку. За это время Павел из кухни уже переместился в гостиную, сидел в кресле и сосредоточенно разглядывал стену напротив. Я плюхнулась на диван, бросив сумку на пол. «Срываемся в бега?» — спросил я со вздохом. «А направление?» Не стоило мне этого говорить, да еще с такой язвительностью. Я покаянно вздохнула, но Павел вроде бы не обратил внимания ни на мои слова, ни на покаянный вздох. Сидел себе истуканом, пялись в стену, точно задремал с открытыми глазами. Я проследила его взгляд, и мне стало ясно, что пялится он не на стену, а на часы с кукушкой, что висели над диваном. «Воспоминания?» — спросила я. «Смутные», — кивнул он, поднялся и шагнул к дивану. Опершись на него коленом, снял со стены часы. Он разглядывал их, а я его, пытаясь отгадать, что будет дальше. Дальше было вот что. Часы довольно большие и, судя по виду, тяжелые, Павел положил на диван циферблатом вниз и попробовал поддеть заднюю крышку. Это ему не удалось. «Принеси нож», — попросил он. Я бросилась на кухню, откуда очень быстро вернулась, протянула ему нож, он взял его и занялся крышкой. Возился он с минуту, я вновь устроилась на диване, наблюдая за его действиями. Наконец ему удалось справиться с крышкой. Она слетела. Под ней оказался тайник, в котором лежал плотный конверт из желтой бумаги. Павел извлек его, нетерпеливо надорвал. Первой на свет Божий появилась пачка долларов, перетянутая резинкой. Павел с угрюмым видом перебросил ее мне на колени. Только я собралась спросить в изумлении, откуда это, как вслед за долларами он вынул 4 паспорта. Открыл первый, усмехнулся недобро и протянул мне. Загранпаспорт на имя Игоря Александрова. С фотографии на меня смотрел Павел со светлыми, почти белыми волосами и щегольскими усиками. Цвет волос и эти дурацкие усы делали его лицо почти неузнаваемым, что было даже странно. Если бы Павел не стоял в досягаемой близости, я, возможно, и усомнилась бы, что это его фото. Но сам он, похоже, в том не сомневался. Очень скоро сомнения и меня оставили, потому что в руках у меня оказался второй загранпаспорт. Александрова Ольга. Блондинка со смеющимися глазами и улыбкой на устах. Физиономия моя. Но узнать меня тоже непросто. Я сидела с отпавшей челюстью, пока он не сунул мне в руки еще 2 паспорта, на сей раз российских. Иванов Сергей Александрович, 35 лет, родился в Брянске. На этой фотографии волосы у Павла были темные, зачесаны на лоб, лицо неудовлетворенного жизнью мужчины, еще молодого, но уставшего от неудач. Место регистрации — город Томск. Не женат. По крайней мере, штамп отсутствует. Пальцы мои заметно дрожали, когда я взяла последний паспорт. Сурикова Валентина Петровна. Место рождения — город Иваново. Зарегистрировано в Казани. Если верить загранпаспорту, мне 25 лет, а по-российскому я на 2 года старше. Так что оставалось лишь гадать, сколько лет мне в действительности. Павел стоял, касаясь меня коленом, и с хмурым видом смотрел на меня. А я сидела, уставившись на него, с каким видом, трудно сказать. Продолжалась эта сцена несколько минут. «Что скажешь?» — наконец произнес Павел. «Полное дерьмо», — ответила я, не очень толково, зато эмоционально. «И не вздумай спрашивать, как все это оказалось в моей квартире, понятия не имею». «Не сомневаюсь», — ответил он серьезно. «Кто мы, черт возьми?» «Можно прокатиться в Казань, а потом в Томск», — усмехнулась я. «Деньги теперь есть». «Уверен, что мы только зря потратимся. Загранпаспорта выданы здесь, в обоих виза просрочена. 1 марта мы собирались смыться за границу, судя по фамилиям, как муж и жена». «Смыться?» — усмехнулась я. «А ты думаешь иначе?» «Похоже, ты прав. Паспорта липа. И мы приложили немалые усилия, чтобы изменить свою внешность». «Значит, предполагали, что покинуть страну нам будет нелегко, то есть кто-то может этому воспрепятствовать». «Почему ты вдруг обратил внимание на часы?» «Не вдруг. Помнишь, когда я впервые пришел к тебе, ты сказал, что в комнате висят часы с кукушкой?» «Ясно», — вздохнула я, хотя до ясности было далеко. «Я был в этой квартире, знал о тайнике. Мы не просто были знакомы, нас связывало нечто большее. Мы собирались покинуть страну, но что-то нам помешало. В результате я оказался на вокзале в полном беспамятстве, а ты...» «А я вроде бы с памятью, но чужой. Вопрос, кто мы на самом деле?» «Остается в силе. Но ответ мне заранее не нравится. Можно, конечно, придумать какую-нибудь душещипательную историю, но нормальным людям ни к чему прятаться под чужими именами и устраивать тайники тоже ни к чему». «Успокойся», — сказал Павел, коснувшись пальцами моего лица. «Я спокойна. С чего мне нервничать? Я ничего о себе не знаю. Ты тоже ничего о себе не знаешь. Мою подругу убили. Какие-то придурки за нами охотятся. Помощи ждать неоткуда. В милицию не сунешься. А в остальном полный порядок». Его пальцы оказались на моих губах и замерли, вызвав внезапное острое желание. «Давай займемся любовью», — едва не брякнула я. Интересно, как бы он к этому отнесся? Решил бы, что я спятила? Не самое подходящее время для подобных предложений, учитывая, что в любой момент в квартире могут оказаться недруги, которых, как выяснилось, у нас предостаточно. Я вздохнула и закрыла глаза, поняв, что ничего такого произносить не буду. Однако то ли мои мысли отчетливо читались на физиономии, то ли они посетили нас одновременно, но Павел легко приподнял меня за локти и запечатлел на моих губах страстный поцелуй. Целоваться он умел, это я признала сразу, и понадеялась, что все остальное ему тоже удается с блеском, и ответила на поцелуй. «Главное, мы вместе», — шепнул он. «Я люблю тебя», — еще тише добавил он. «И не возражай. Я знаю, что всегда тебя любил». «Наверное, так и есть», — ответила я. Ничего умнее в тот момент мне в голову не пришло. И тут же пожалела о своих словах, сообразив, что не такого ответа он ждал.